Глава шестая. На торгу. Что город, то норов, а в каждой избушке свои погремушки. Разомкнулся лес, показался впереди на холмах городок, окруженный каменно-земляным валом и деревянными стенами. Высоко поднимались островерхие башенки княжеских либо боярских теремов над избами, и клетями служил их людей, купцов, ремесленников и прочего рабочего люда. Нечай дважды бывал в городце на летнем и зимнем торгах вместе с отцом. Да ведь при Будиме на сторону лишний раз не глянешь. Надо поклажу на телеге стеречь, держать под узцы встревоженного суматохой коня, овец выкрикивать на продажу. А сейчас приходится только за вздорной девицей присматривать. А может, это она за ним? Очень уж уверенно Нелада ступала по деревянной мостовой через детинец, будто клубочек невидимый ее через мост вел, вор за нитку назад разматывая. Поселенские-то девки в городе обычно жались к своим отцам-братовьям, платками лицо прикрывали, глазенками хлопали изумленно на чужие наряды и украшения. А лебедушка Щепинская себе цену знает, не идет, плывет над мостовой в мягких высоких сапожках с меховой опушкой. Залюбовался Нечай, нарочно отстал и тут же за рог положил, поскорее справить себе годную обувку. Зипунишка-то ничего, еще крепкий, перебьюсь зиму. Только толпа миновала главные городские ворота и приблизилась к торговой площади, скоморохи соскочили с телег, принялись дуть в дудки, рожки и сопели, заиграли на гуслях, забрякали деревянными ложками об медные тарелки и барабаны. Народ ближе подтянулся, приготовил мелкие монеты потешникам. Гулко зацокали по обмерзшим булыжникам кованые копыта. Показались впереди конные ратники, все, как на подбор, важные бородачи, видно, княжеская охрана. Нечай едва подругу свою из виду не потерял, пока рассматривал волосяные бунчуки на древках длинных копий. Не увижу ли знакомого сотника? Но среди крепких мужей вдруг мелькнул зеленый плащ в золотых разводах, почудилась знакомая розовая личика с обиженно надутыми губками. Вот-вот заплачет красавица. «Княжна отрада! Все же поймали беглянку!» Прошептал Нечай, не заметив, что подруга безуспешно тянет его назад. «Посторонись!» Пробасил над головой свирепый окрик Гриня. Тут даже глухому ясно, что пора дорогу освободить. Ухватив Нечая за кушак, ведунья сердито выговаривала, селись допрыгнуть до уха. «Ты что ж, совсем у меня шальной? Или баских девок на коне отгородясь не видал?» «Да я так, прости, загляделся малость». «Решать надо, кого прежде искать пойдем», — с тревогой в голосе рассуждала Нелада. «Старую лекарку Опалиху или твоего усмаря? Не то зря до вечера проволандаемся, а на гостиный двор я ночевать не хочу проситься. Там нынче торговых полно. Повернуться негде. Ну, надо же, красавицу в бархатной шапке он углядел в кои-то годы. Пнем застыл». Нечай тряхнул головой, прогоняя неуместные думки о юной княжне. Перед спутницей своей повинился. «Пойдем по кожевенным рядам. Мужиков спросим, за обоих сразу. Доброго мастера да опытную лекарку каждый бродячий пес знает». «Погоди, я только одним глазком на бусы гляну. Даже не приценюсь. На что мне такие броски? Только зайцев смешить». Теперь пришлось Нечаю за Неладой бежать. Ведь было чем любоваться. Словно печным жаром горел раскрытый кованый сундук янтарными, золотыми и бронзовыми уборами. Сверкали на солнце серебряные шейные гривны, браслеты и серьги. А с другого края слышался чужеземный отрывистый говорок. То безбородые горбоносые купцы раскладывали на помосте диковинные поволоки ткани. Парчу, бархат, пестрые шелка. Выше висели на кольях шапки, соболи и куницы, бобровые воротнички, волчьи шубы. На торговой площади шла оживленная торговля в мясном, рыбном, соляном и дегтярном рядах. Здесь торговали калачами, киселем, медом, луком и чесноком, глиняной и деревянной посудой. «Нечай, смотри, дальше оружие пошло, значит, и простая одежа скоро. А вон пряники в виде птичек. Винные ягоды за место глазок сидят, а в раскрытом клювике по брусничке. До чего ж люба!» Он только степенно плечами повел, даже усмехнулся про себя, стараясь не выпускать из пальцев ее горячую, взмокшую ладошку. Знающую из себя лепит, а сама как есть девчонка, которая слаще земляники ничего не едала. Недаром говорят, что ощипинские хоронятся от людей. Особливо живут, с чужими не водятся, и не вытащишь их на торг. Одно тяжко. Худоват кошель, чтоб ей полный короб сластей набрать. Правда, на пряники медовые хватит, и на горячий клюквенный морс, и на пирожки с грибами. Выбирай, лебедушка, гулять так гулять. А ты чего ныне такой щедрый? Я и сама расплачусь. Ай, глянь, игрушки расписные. У нас в ощипках из соломы занятни кукол плетут. Лоскутки на платьишке ярче подбирают. Да каждый свой поясок из обрезков кожи. Не ответил Нечай, вздохнул украдкой. Невдалеке у шатра с кольчугами и мечами стояла княжна Отрада. Рассматривала ножны, примеряла по руке. По круглому плечу вьется пшеничный локон, недовольно притоптывает красный каблучок нарядного сапожка. Как завороженный направился Нечай в сторону лавки с оружием. Все равно спутница занялась покупкой сласти, после догонит. И зачем пошел вроде? Разговор начать несподручно. Да и вспомнит ли Отрада случайного встречного на обмерзшей лесной дороге? И вдруг позади раздался топот копыт и гневливое фырканье большого зверя. Закричали люди, ломанулись в стороны, круша прилавки с посудой. Полезли на столбы. Нечай обернулся и ахнул. Прямо на него мчался черный бык с оборванной веревкой на могучей шее. Из разинутой пасти свисали мутные нити слюны. Маленькие глаза наливались кровью. Самое время уступить дорогу бешеной скотине. Пусть стражники достают мечей, а то и пыряют копьями в мясистый бок. Но впереди громко всхлипнула Отрада. А стройный Витязь возле нее беспомощно опустил густо червленый щит и тоже стоял столбом вместо того, чтобы оттащить княжну в безопасное место. О себе Нечай вовсе не думал. Одна мысль охватила разум — сберечь девушку в зеленом плаще, увести удар. Сейчас же упруго подобралось тело. Пальцы сомкнулись сначала вокруг правого рога, а потом захватили левый. Сильные руки резко вывернули бычью голову на бок и потянули к земле. Страшный рев оборвался надсадным хрипом. Тяжелое дыхание зверя разметало волосы Нечая, а он продолжал сгибать шею, давя всем весом на лоснящуюся липкую от слюны морду, пока бык не перестал биться под ним. На миг и сам богатырь словно памяти лишился. От напряжения гудели во лбу чугунные колокола, не слушались пальцы, приросшие к изогнутым рогам. «Чья скотинка-то была?» — раздался над ухом заботливый старческий голос. «Кому убыток за честь?» Народишко копошился, смыкая неровный строй вокруг лежащей на земле пары, матерого быка со свернутой шеей и молодого мужчины в залатанном полушубке. Испуганно ахали бабы, восторженно щебетали мальчишки, деловито переговаривались мужики, обсуждая размеры поверженного животного. Нечай выплюнул изо рта клочок черной шерсти, облизал пересохшие губы и с трудом повел затекшими плечами. Распоротый в лесу бок немилосердно болел, рана открылась, и повязка уже набухала кровью. Оттого и расплывались перед глазами чужие сапоги и полушубки, пока в багряном зареве не мелькнуло нежное личико Отрады. В дрожащем голосе княжны теперь не было ни капли заносчивости. «Спаситель мой, прикажу в терем отнести, батюшка наградит!» Коснулась колючей щеки Нечая легкая рука с тонкими перстами, и сразу же подхватили княжну рослые стражи, увели за собой. Пригрело солнышко и спряталось за тучку. А уж рядом ведунья хлопочет. Обхватила друга вокруг пояса, будто хочет оторвать от бычьей холки. И все-то непривычно молчком, потому что слезы даже причитать мешают. Зато чужой стариковский говор озабоченно кому-то докладывает. «Ну вас в баню! Слетелись, как вранье, на мертвечину! Подскажите лучше, как у смаря шатуна сыскать! К нему мы шли, ему быком и поклонимся!» Посиневшими губами Нечай пробовал улыбнуться ведунье, еще и шутил корево. «Двух дней не прошло, опять тебя меня штопать. Но если как в прошлый раз будет, я согласен». Ух, как она полыхнула лицом. «Молчи, неуемный, лезешь на рожон, а если б он тебя затоптал? Все удалью хвалишься ради синих глаз, а княжна тебя уже к вечеру позабудет за медовыми яблочками». «Лишь бы ты помнила, ладушка, я же не за награду». Никогда не умел Нечай с девками красиво болтать. Проще полю спахать, да повалить сосну, что сотню лет подпирает макушкой небо. Уважительно раздвинулась толпа, вышел вперед мужик с неровно подстриженной полуседой бородкой. Невелик ростом, но грудь широка и руки длинные, что весла на торговой ладье. Зоркие черные глаза смотрели со строгим прищуром. «Сказали мне, вот-то парень в лаптях одним пальцем зашиб быка пятилетку. Ого! Думал, брешут. И вовсе не кляч худая, а добрый товар. Хочу прицениться к шкуре, с кем торг вести?» Да, кажись, вот он лежит, хозяин. Теперь бык наш по заслуге. А сам кто таков? Смело спросила Нелада. Шатуном люди прозвали. Последовал горделивый ответ. Я кожу мну и краю, сапоги шью, седла и ремни на заказ готовлю. Держась за плечо ведуньи, больше для вида, чем от слабости, Нечай склонил голову, а потом прямо сказал. К тебе иду, дядька Шатун. Бери меня вместе с быком, авось пригожусь. Посмотрим еще. Уклончиво заявил Усмарь и тут же принялся договариваться насчет волокуши. Не на своем же горбу тащить до телячьего переулка здоровущего быка. Пока тушу укладывали, ведунья успела купить кружку горячего сбитня, напоила Нечая, а после утерла ему лицо своим же платком. «Как за младенцем ходишь?» — смутился Нечай. «Погоди, спрошу шатуна за старушку-травницу. Может, и тебя приютит. А то назовемся родичами, поживешь с нами, не оставлю тебя одну». «Благодарствую на добром слове. Я сама про опалиху разузнала. В соседях поселимся, коли так». «Вот это хорошо!» — обрадовался Нечай. «Только послежу, как тебя в доме кожемяки устроят. Дяденька Шатун, далеко ли нам еще идти?» Нечай диву дался. Только что ему выговаривала, как старшая сестрица несмышленышу, а перед Усмарем очи клонит, голосок угодливый, ласковый. Ну и лиса. Обхождение знает, даром, что дремучая лисовичка. Вот и угрюмый Шатун посветлел лицом в ответ на девичью улыбку, приосанился. Бороду пригладил. Правда ли он вдовец? Захоти, Нелада, хозяйкой в его доме станет. Да что там, пожилой Усмарь, князя можно приворожить. А она много чего умеет. И кровь остановит, и сердце кольнет. Такую легче сестрицей назвать. Да разве ж я чего испугался? Да разве ж я чего испугался? Разве ж меня самого полюбить нельзя? Только она по всему, видать, высоко метит. Не за шенихами пришла в городец. Только призадумался, Нелада уже заглядывает в глаза, будто тайные помыслы хочет разведать. Сильно болит. Потерпи, Шатун обещал на утро баньку натопить. Шатун обещал на утро баньку притопить. Выгоним хворь из твоего тела. Сама поди парить будешь. Грубовато брякнул Нечай, внезапно осердясь не пойми на что. Осердясь, наверное. Внезапно осердясь не пойми на что. Если дозволишь, доверишься. Смеются полные губы, а в глубине карие глаз затаилась давняя тоска, а то и показалось Нечаю. «А ты мне доверишься?» — спросил он, глядя себе под ноги, намаялся за день, а тут еще пригожая девица банькой дразнит. «Хорош ты парень, Нечай, я добра тебе хочу, здоровья и силы прибавлю, сколько сумею, раз уж трубки наши вместе сошлись». «А самой-то кто, похлопочет? Темяшились в голову колдовки на уроки, будто нельзя без них обойтись». «После поговорим, там видно будет».